Глава 122. Однажды, оставшись один, герой этой короткой новеллы на каких-то несколько минут забыл о рабочем столе, по привычке к себе прислушался, затем вышел в сад своего огромного дома. Там блистала звездами ночь. Энн, пощупав бок, успокоился. «Так-то лучше», — промолвил он. Однако перед тем, как отправиться ко сну, ненадолго притянутый бездной, вот о чем в том саду размышлял. Все-таки что ее ждет потом? Куда вернется, когда перестану дышать? Когда отправлюсь гнить в неизбежный гроб? В какие миры направиться? Всего меня измучившая, а теперь уставшая, успокоившаяся мучительница моя».